Роберт Альберт Блох. Зверинец. Уже стемнело, когда водитель грузовика высадил Дэйва возле пустой пожарной станции, и Дэйв прищурился, читая надпись на выцветшем от погоды знаке «Мелди, Оклахома, 1134 человека». Водитель грузовика сказал, что могут подвезти на шоссе на другом конце города, и Дэйв пошел в указанном направлении по грунтовке. Лето, 9 вечера, и Мелди уже спит. Ресторанчик Фреда, супермаркет Джиффи, заправка Фила – все закрыто. На темной улице нет машин, и даже не слышно детского визга. Дэйв удивился этому. Но через 5 минут, когда он уже пересек Мейн-стрит и увидел поля и шоссе, до него донесся свет и музыка. У местных была ярмарка. Музыка из громкоговорителей, забитая машинами стоянка, толпа, лезущая через шоссе. Дэйв не очень любил ярмарки, но у него было 8 центов в кармане джинсов, и он за этот день только позавтракал. По его мнению, эта ярмарка была паршивой, дешевые аттракционы для детей и сомнительные лотереи, в которых невозможно выиграть для взрослых. Но не для Мелди, Оклахома, 1134 человека. Весь городишко собрался здесь, и каждый реднёк из округа тоже проталкивался изо всех сил к дальнему концу дороги. И там стояла маленькая красная палатка с небольшим помостом перед ней. Выгоревшая вывеска-растяжка «Голливудское сафари капитана Райдера». Что за голливудское сафари, Дэйв не знал. И старые мятые афиши тоже не помогли. Тип в костюме путешественника, борющийся со змеей или с крокодилом, или со львом. На последней афише этот же тип стоял возле клетки с большим черным лохматым знаком вопроса. И буквы на этой афише тоже были черными и лохматыми. «Кто это? Могучий король джунглей внутри?» Дэйв не знал, кто это, и знать не хотел, но он целый день шел и ехал по грунтовкам, а от музыки с громкоговорителей болела голова, а в палатке было что-то интересное. И, заметив неплотно прилегающий угол палатки, он согнулся и прошмыгнул внутрь. Палатка была духовкой, полотняной духовкой. В воздухе пахло бензином, как всегда летом в Оклахоме. Толпа воняла хуже. Он сегодня не мылся, но они-то почему-то так воняют. Толпа стояла возле переносной деревянной сцены, слушая капитана Райдера. Дэйв уже понял, кто это. И, хоть и не очень был похож на афиши, шлем сафари, грязный тропический костюм. Он произносил что-то резким голосом, который слышно и без микрофона, что-то про путешественника и голливудского каскадера, и не было видно ни змеи, ни крокодила, ни тем более льва. Маленький гамбургер в желудке Дэйва захотел наружу. Да еще запахи. Дэйв повернулся и попытался протолкнуться к выходу. Но человек на сцене постучал о доски своей тростью. «Сейчас, друзья, если вы подойдете ближе...» Толпа шагнула вперед, как прутья в огромной метле, и Дэйв очутился на краю ямы, прикрытой полотном сразу за помостом. Он не мог уйти, даже если бы и пытался. Редники сбились в кучу, ждали, Дэйв тоже ждал, но он уже не прислушивался. Весь этот бред насчет Черной Африки. Может, эти местные и пришли за таким, но он-то не платил. Скорее бы уж Райдер завершил шоу, потому что уже тошнит. Капитан Райдер постучал тростью по полотну, повысил голос. От жары Дэйв зевнул, но отдельные фразы разобрал. «Сегодня я покажу вам ужасного зверя, пойманного в смертельной схватке!» Дэйв тряхнул головой. Он знал, кто в яме. Какое-то старое животное из дешевого цирка, может, плешивая гиена... И, скорее всего, это будет чучело, тоже мне шоу. Капитан Райдер поднял парусину, убрал ее за яму, взмахнул тростью. «Смотрите! Властелин джунглей!» Толпа толкалась, пихалась, уставилась в яму. Толпа ахнула, и Дэйв вместе со всеми заглянул в яму. Живая, взрослая горилла. Зверь сидел на корточках, на куче соломы. Ручища скованы, серая голова поднята вверх на зрителей. Пасть с желтыми клыками открыта, челюсти отвисли в гримасе идиота. Только в маленьких красных слезящихся глазках было какое-то выражение, и даже Дэйву было понятно, что горилла больна. Солома в яме была грязной. В углу стояла старая жестяная миска с овощным супом из бами, морковок, турнепса. Мухи сидели в ней. В душной палатке вонь из ямы была ошеломляющей. Тошнота подкатила к горлу. Дэйв попытался слушать капитана Райдера. Тот слез со сцены, ткнул в яму тростью. «Ничего страшного, друзья мои! Бобо совершенно безобиден, правда?» Горилла, заскулив, попыталась уйти от трости, вжимаясь в грязную солому. Но цепи ограничивали передвижение, и трость постучала по мохнатым плечам. «А сейчас Бобо для нас потанцует!» Горилла заскулила, но трость впилась в плечо, а резкий голос отдал команду. «Вставай!» Горилла поднялась и стала двигаться в ритме трости, барабанящей по ее плечам. Толпа охала и ахала, мухи зажужжали и поднялись в воздух. Дэйв увидел, как больной зверь двигается туда-сюда. Желудок свело. Дэйв зажмурился и понесся к выходу. «Куда лезешь?» Дэйв успел выскочить из палатки. Вовремя. Рвота помогла. Свежий воздух тоже, но не полностью. Дэйв шел по дороге среди полей. Тошнота подкатывала второй раз, и лучше было переждать. От запаха бензина кружилась голова, и неплохо бы полежать в канаве на сухих сорняках, закрыть глаза на минутку. Только под веками снова возникла горилла. Маскоподобная морда и слишком выразительные глаза. Глаза, смотревшие из грязи ямы, глаза, затуманенные болью и отчаянием. А цепи звенят. А трость стучит по лохматым плечам. «Должен же быть закон», — подумал Дэйв. «Нельзя так обращаться с бедным глупым животным. Есть же такой закон. А этот старый хрыч, капитан Райдер... А, пошло оно все. Лучше забыть и поспать пару минут». Он проснулся от грома. Гром над ухом и крупные капли дождя в лицо. Дэйв поднялся, ветер обнял его. Дождь хлестнул в лицо... Понял, что спал долго. Вокруг была угольная тьма, оглянулся. Огни ярмарки давно погасли. Небо на секунду стало серебряным. Он увидел льющийся дождь, а чувствовал он его и так. Гром прогремел опять, сообщая, что это не летний дождик, а шквал. Через минуту можно промокнуть, да и не подвезет никто по такой погоде. Дэйв застегнул куртку, поднял воротник, хоть и не помогало, и пошел к шоссе. Ветер в спину, дождь стеной, молнии, гром грохочет. Гром и молнии слились, приближались, превратились в грузовик, едущий от ярмарки. Не грузовик, двухэтажный трейлер с кабиной впереди. Да его было наплевать кто, лишь бы подвез. Он замахал руками. Трейлер снизил скорость, остановился... Силуэт водителя открыл окно кабины справа. «Подбросить, приятель!» Дэйв закивал. «Залезай!» Дверь открылась. Дэйв влез в кабину, сел, захлопнул дверь. Трейлер поехал. «Закрой окно!» — сказал водитель. «Заливает!» Дэйв закрыл. «Зря!» В кабине было не только душно. Дэйв понял, а потом водитель вытащил бутылку из кармана куртки. «Хочешь?» Дэйв мотнул головой. «Свежая кукурузная самогонка. Дрянь, но лучше, чем ничего». «Спасибо, нет. Мое дело предложить». Бутылка задралась и булькнула. Молния осветила дорогу, отразилась на стекле бутылки. Дэйв увидел водителя. Капитан Райдер. Гром прогремел в очередной раз. Трейлер вырулил на шоссе. «Глухой, что ли? Куда тебе нужно, спрашиваю?» Дэйв дернулся. «Оклахома, Сити. Джекпот! Я тоже туда еду!» «Точнее не скажешь». Дэйв думал о старом хрыче. Вспоминал гориллу в яме. Ехать до Оклахомы-Сити с этим старым ублюдком, тошнота снова подкатила к горлу. Но блевать посреди прерии тоже не хотелось. Особенно в такой дождь. Пусть довезет, а потом... Да пошел он. Трейлер вильнул, райдер вцепился в руль. «Паскудная погода!» Дэйв кивнул. «Часто так ездишь?» «Нет, в первый раз. Я еду к другу в Оклахому-Сити. Мы вместе поедем в Голливуд». «Голливуд?» — в резком голосе зазвучала злоба. «Хреновое место!» «Так ты же сам оттуда?» Райдер взглянул вверх. Молния осветила хмурое лицо. Приглядевшись, Дэйв понял, что не такой он и старый. Не возраст дал угрюмости злую усмешку. «Кто тебе это сказал?» «Сегодня был на ярмарке, видел твое шоу». Райдер хмыкнул, посмотрел на дорогу. «Дешевка, правда?» Дэйв хотел кивнуть, но лучше его не трогать. «Твоя горилла вроде бы заболела». «Бобо в порядке. Это у него на погоду. Севернее он будет как огурчик». Райдер мотнул головой к кузову трейлера. «Я его не слышал с начала поездки». «Он едет с тобой?» «Нет! Летит авиапочтой!» Рука оторвалась от руля, показывая. «Это особенный трейлер. Я наверху, он внизу. Задняя часть открыта, так что ему достаточно воздуха. Там решетка. За тобой окно, можешь посмотреть». Дэйв обернулся, присмотрелся к затянутому металлической сеткой окну в кабине. Освещенный верхний этаж, нормальное, удобное жилище. И внизу, надежно привязанные к стенам афиши, растяжка, сцена, палатка. Пол усыпан соломой, солома сбита в подобие гнезда. Горилла сидит мордой к решетке, не обращая внимания на ливень. Грузовик вильнул, животное дернулось, и Дэйв опять увидел затуманенные глаза. Животное вроде бы тихо скулило, но из-за грозы нельзя было расслышать. «Теплее уюте», — сказал райдер. «Как и мы!» Он снова достал бутылку из кармана, ловко открыл одной рукой. «Точно не хочешь глотнуть?» «Нет, нет, спасибо». Бутылка поднялась, замерла. «Постой!» Райдер уставился на него. «Ты ничего не принимаешь, приятель?» «Наркотики?» Дэйв мотнул головой. «Нет, я даже и не думал. Рад за тебя!» Бутылка опять качнулась. Опустилась. Райдер закрыл ее. «Ненавижу их! Наркотики и хиппи! Голливуд ими набит! Мой тебе совет, не лезь туда. Это хреновое место не для таких, как ты». Он громко икнул, сунул бутылку в карман, вытащил и опять открыл. Дэйв понял, что водитель пьянеет. Лучше с ним поговорить, пока в кювет не влетели. «Ты действительно был голливудским каскадером?» «Одним из лучших. Но это было до того, как там все испоганилось. Я работал со своими звездами. Трюки с лошадьми, падение с высоты, бои. Спроси знающих людей. Капитан Райдер был одним из лучших». В голосе звучала гордость. $750 в день. А я работал постоянно». «Я не знал, что так платят», — восхитился Дэйв. «Понимаешь, я же не только падал с высоты. Когда они работали с капитаном Райдером, они работали с талантом. Не каждый каскадер может работать с животными. Ты когда-нибудь смотрел старые фильмы про джунгли? Ну, где Тарзан? Я работал с кошками. Львы, тигры, леопарды. Понятно?» «Звучит заманчиво». «Заманчиво. Особенно, если любишь больницы. Я раз боролся с черной пантерой. Она меня чуть без руки не оставила. 750 звучит заманчиво. Но видел бы ты мои счета за лечение. Это если не считать того, что я заплатил за львиную шкуру или костюм обезьяны». «Я не совсем понял. Иногда в кадре нужно лицо звезды. Так я дублировал зверя для крупных планов. Схватка со львом и всякое такое. Можешь мне не верить, но я заплатил 3000 за костюм обезьяны. Но это окупалось. Видел бы ты тот дом, что я построил в Лаурел Кэньон. 4 спальни, гараж на 3 машины, теннисный корт, бассейн, сауна. Дом мечта. Мелисса любила его. Мелисса? Райдер тряхнул головой. Не думаю, что ты хочешь слушать все это дерьмо про старые добрые времена. Было, да за водой ушло. Упоминание воды напомнило ему про что-то еще, потому что Дейв увидел, как он лезет за бутылкой. И на этот раз она опустела. Райдер опустил стекло в окне, швырнул бутылку куда-то в дождь. «Все ушло!» – пробормотал он. «Закончилось! Ни бутылки, ни дома, ни Мелиссы!» «Кто она?» – спросил Дейв. «Ты действительно хочешь узнать?» Райдер ткнул большим пальцем вверх. Дейв проследил жест, сначала ничего не увидел, но прямо над зеркалом заднего вида была приклеена фотография в рамочке. Девушка, блондинка, с приятным лицом и улыбкой, как в школьном альбоме. «Моя племянница», — сказал Райдер. «Ей 16. Я воспитывал ее с 5-летнего возраста, когда умерла ее мать. Воспитывал ее 11 лет и хорошо воспитывал. Она ни в чем не знала нужды. Все, что она хотела, все, что ей было нужно, она получала. Мы путешествовали вместе, ну, проводили время. Ты не догадываешься, сколько радости можно получить от довольного ребенка. И умная. Президент старших классов Бриксли. Это частная школа. Половина звезд отправляла своих дочерей туда. Она и была для меня дочерью. Так догадайся, как это случилось, потому что я не знаю». Райдер моргнул, сосредотачиваясь на дороге. «Что случилось?» «Хиппи! Проклятые ублюдочные хиппи!» Злой взгляд. «Не спрашивай меня, где она их встретила. Я думал, что уберегу ее от этого. Но эти паскуды везде. Скорее всего, она вышла на них через своих друзей в школе. Господи, уродцев полно даже в Бел-Эйр. Напоминаю, ей было только 16, и она не знала, с кем связывается. Похоже, в этом возрасте бородатый парень с гитарой Fender и разукрашенным мотоциклом выглядит заманчиво. Они с ней встретились. Вечером, когда я был на съемках, может, она их пригласила раньше, может, они пришли без приглашения. 4. Все обдолбанные. Чувак, так звали старшего. И это была его идея. Она ничего не курила, но он знал это и пришел подготовленным. Она принесла им напитков. Он подбросил в стакан. Коронер сказал, что такой дозой можно убить слона. Она умерла от этого? Не сразу. Господи, если бы сразу... Райдер повернулся, всхлипывая. И Дейв напряг слух, пытаясь разобрать слова за шумом мотора. Коронер сказал, что она прожила еще как минимум час. Достаточно для того, чтобы пустить ее по кругу. Чувак, эти трое. И достаточно долго для того, чтобы им это пришло в голову. Они были у меня. Я обставил комнату, как зал с трофеями. Звериные шкуры на стенах, туземные барабаны, шаманские маски. Я привез это из путешествий. Они там были, 4 урода и глупый ребенок. Один из них стал бить в барабан. Другой нацепил шаманскую маску и стал прыгать. А чувак и второй выродок, это точно был чувак, сняли львиную шкуру со стены и накинули на Мелиссу. У них было путешествие по Африке. Великий белый охотник. Я Тарзан, ты Джейн. Мелисса уже не могла стоять. Чувак поставил ее на четвереньки. Она так и ползала. А потом сраный сукин сын. Он снял львиную шкуру со стены и завязал ее у нее на голове и плечах. А сам взял одно из копий со стены, копье Масаев, и собрался ее ударить между ребер. Вот это я и увидел, когда вошел. Чувак, здоровый мужик с копьем, стоит над Мелиссой. Он долго не стоял. Один взгляд на меня, и он понял, ударил и бежать. Потом я уже ничего не помню. Они сказали, что я сломал одному уроду ключицу, а тот, в шаманской маске, получил сотрясение мозга, когда влетел в стену. А когда полицейские прибыли, они еле разжали мои руки на шее третьего. Опоздали. И для Мелиссы они тоже опоздали. Она лежала там, под грязной львиной шкурой. Вот это я помню и мечтаю забыть. «Ты убил сопляка?» — спросил Дэйв. «Я убил животное. Вот что я сказал в суде. Когда животное бешеное, ты имеешь полное право. Судья сказал от года до пяти, но я вышел через два с небольшим». Он взглянул на Дэйва. «Сидел?» «Нет, там плохо». «Хуже не бывает», — у Райдера заурчало в животе. «Я был нарванным. Они посадили меня в карцер, но это не помогло. Ты сидишь там в темноте и начинаешь думать. Ты путешествовал по всему миру, сидишь в клетке, как зверь. А звери, те, кто убил Мелиссу, на свободе. Один, конечно, сдох. Еще двух я покалечил. Может, они поумнеют. Но здоровый, который все придумал, ушел. Копы его не поймали. И они не собирались его ловить, потому что дело закрыто. Я много думал насчет чувака. Так звали здорового. Я тебе говорил?» Райдер был пьян, но вел уверенно. И когда говорил, то не спал за рулем. Так что Дэйв кивнул. «Большей частью я думал, что сделаю с чуваком, когда выйду. Найти его будет нелегко, но я могу это, черт. Я выслеживал зверей в Африке. И этого тоже выслежу». «Так ты на самом деле путешественник?» «Зверолов. Кения, Уганда, Нигерия. Это было до Голливуда. Я видел все. Вещи, о которых те молодые ублюдки даже и не мечтали. Там танцевали, били в барабаны и принимали еще до того, как первый хиппи вылез из-под камня. Когда чувак накинул львиную шкуру на Мелиссу, он был под кайфом, придуривался. Он не знал, что умеют некоторые шаманы. Сначала они крадут мальчика или девочку, пусть будет девочка из-за Мелиссы. Они сажают ее в пещеру с низким потолком, чтобы можно было только стоять на четвереньках. Они сразу дают ей большую дозу, чтобы надолго хватило. А когда она просыпается, то у нее вместо пальцев на руках и ногах вживлены львиные когти, и она в львиной шкуре, не накинутой, а пришитой, нельзя снять. Подумай, как она там. Зашита в львиную шкуру, ничего не соображает, закрыта в пещере. Она не понимает, что происходит и где она. Ее кормят сырым мясом. Она одна в темноте, зашитая в шкуру, воняет львом. С ней никто не говорит, и она ни с кем не говорит. Потом они приходят и перебивают ей гортань, чтобы она могла только скулить и рычать. Скулить и рычать, и ходить на четвереньках. Знаешь, что дальше? Она сходит с ума и считает себя львом. Потом шаман забирает ее и учит убивать. Это уже другая история. Дэйв дернулся. «Ты ей серьезно?» «Да, это официальные данные. Может, сейчас в Найроби есть аэропорт, но джунгли не меняются. Некоторые люди знают гораздо больше про наркотики, чем любой хиппи, особенно тупая тварь-чувак». «Что произошло, когда ты вышел?» — спросил Дэйв. «Ты его нашел?» Райдер мотнул головой. «Но ты говорил, у человека много дурацких идей в карцере. Карцер похож на ту пещеру. Напомнил». «Напомнил о чем?» «Ни о чем», — Райдер отмахнулся. «Забудь, вот что я сделал. Это лучшая идея, до которой я додумался. Прости и забудь». «Ты даже не пытался найти чувака?» Райдер нахмурился. «У меня были другие проблемы. Остаться без работы, продать дом и обстановку, бросить пить. Но я не хочу говорить об этом. Теперь я езжу с ярмарками, и больше рассказывать не о чем». Молния прочертила небо, за ней последовал гром. Дэйв повернул голову, уставился через сетчатое окно на так же неподвижно сидящую гориллу. Чем дольше он на нее смотрел, тем больше не хотелось задавать вопрос. Но чем дольше он смотрел, чем больше понимал, что выбора у него нет. «Что насчет него?» «Кого?» — Райдер посмотрел в сторону Дэйва. «Бобо я купил у своего знакомого». «Дорого, наверное». «Они не дешевые. Их мало осталось». «Меньше сотни», — Дэйв помедлил. «Я читал дома в газете статью про заповедники, что гориллы охраняются законом, и их нельзя продавать». «Мне повезло», — пробормотал Райдер, наклонился к Дэйву, обдавая перегаром. «У меня остались связи, понял?» «Понял». Дэйву не хотелось говорить, но слова лезли сами. «А если горилла — это такая редкость, то почему ярмарка такая хреновая? Ты бы мог устроить большое шоу. Не лезь в мой бизнес!» Райдер глянул на него. «Так я про бизнес и говорю», — Дэйв глубоко вздохнул. «Если ты на мели, то откуда ты взял такие деньги?» «Я сказал, что все продал. Дом, обстановку. И твой костюм обезьяны». Кулак мгновенно впечатался Дэйву в лоб. Он отлетел назад к незакрытой двери, безуспешно пытаясь схватиться за что-нибудь. Он вылетел в канаву спиной вперед, в густую спасительную грязь, ничего себе не сломав. Небо вспыхнуло, гром рявкнул. Трейлер пролетел мимо него, растворяясь в черном тоннеле ночи, но недостаточно быстро, чтобы Дэйв не увидел гориллу на корточках за решеткой. Гориллу с затуманенными глазами, маскообразной мордой без выражения и черными толстыми швами под мышками.